Глава 8. 14 мая. Общежитие. Как в тумане я доехала до Алексеевской. По пути к общаге обнаружила в руке упаковку салфеток, которую, видимо, мне всучил сосед по подземке в период моего безудержного плача. Звонки Красильникова я безжалостно сбрасывала. Потом и вовсе отключила телефон, предварительно вернув Оксане сумму предоплаты. Распахнув ногой дверь в нашу с Юлианой комнату, я медленно вошла внутрь. Тяжело дыша, собралась повесить джинсовку, но вид вешалки всколыхнул в памяти хрипловатый смех Алика, и я швырнула джинсовку на пол. Слезы текли беспрестанно, и ничто не могло их остановить. Горло соднило от желания вопить, руки тряслись от злости, пальцы сжимались в кулак. Тело было ракетой, которую вот-вот запустят в космос, и как только раскаленный газ вышел из сопел, то есть нервы мои сдали, произошел пуск. Ногой я снесла дверь, недавно починенную Аликом. Кулаками избила матрас скрипучей постели, раскидав все с поверхности прикроватной тумбы. Вазочка, в которой стояла на днях сорванная ветка цветущей черемухи, разбилась возле ног, окатив прохладной водой. На этом моя ярость не утихла. Я долбила ногами по столу, разорвала в клочья бомбер, крича и пыхтя, злясь на неутихающие слезы. Выбившись из сил, я упала на пол, свернувшись калачиком в обнимку со старой черной футболкой Красильникова. В тот момент я не понимала, кого больше ненавижу. Себя за наивность или Красильникова за то, что он нашел свою любовь за эти несчастные 3 года. Но почему не сказал? Глупый вопрос. Я ведь специально избегала разговора на эту тему, подозревая правду. Наслаждалась каждой секундой, когда он принадлежал только мне. Но самое важное — он любит меня. Клянусь, его чувства, прикосновения, слова, взгляд — все это кричало о его искренней любви и муках выбора. Очевидно, выбрал он не меня. Или я просто не успела поставить его перед выбором. Германия. Он улетит с ней в Германию. Сыграет там грандиозную свадьбу. Нет, я не буду мешать их счастью и рушить его будущее. Красотка Оксана откроет перед ним новые горизонты. Ему не нужно будет ежедневно рисковать жизнью на работе. Ничто не будет напоминать ему о прошлом. Новая страна, новая жизнь. В дверь громко постучали. «Аглая, открой!» — донеслось из предбанника. Вытерев слезы футболкой, я с трудом встала и открыла дверь. «О, Господи!» — так Алик оценил мой внешний вид. «Пожалуйста, выслушай меня». «Я тебя слушаю», — тихо ответила я, не позволяя ему войти. «Я хотел тебе сказать, но ты...» «Да-да, я не дала тебе такой возможности. Поэтому ты решил, что так будет гораздо проще. Ведь я готова ради тебя на многое. Аглая, не говори так. Ты ведь знаешь, что я люблю тебя». Я накрыла глаза ладонями. «Любишь? Алик, ты меня убиваешь, а не любишь». «То, что сказала Оксана, правда?» Алик замялся и убрал мои руки от лица, чтобы посмотреть в глаза. «Что именно она сказала?» «Свадьба, Германия. Отчасти. Мы действительно планировали улететь. Ума не приложу, как она тебя нашла». «Это точно не случайность, Алик. Думаю, она устроила это шоу специально. Ты говорил ей обо мне?» «Она видела фото. Я постоянно его открывал. То самое в подвале, помнишь?» Я усмехнулась, всхлипнув. «Иди, Алик. Просто уходи, ладно? Но, Аглая, пойми, я виноват. Виноват перед тобой, потому что не признался сразу, и перед Оксаной, потому что люблю тебя, а ее лишь уважаю и благодарю. Уходи. Что мне делать?» Глаза его наполнились слезами. Он крепко обнял меня, и я позволила себе вцепиться пальцами в его спину, словно утопающая. «Лети в Европу. Это отличная возможность. Вы давно вместе, а я... Я ошибка. Ты никогда не была ошибкой, Аглая. Перестань. Ты делаешь только хуже, Алик. Пожалуйста, уйди. Алик долго всматривался в мое лицо, затем сдался. «Зачем ты так?» — прошептал он, развернулся и ушел. Захлопнув дверь, я снова повалилась на пол, подтянула колени к груди и уставилась в одну точку. Не знаю, сколько времени пробыла в таком положении, но затекло все тело. «Какого Эсенцева?» — распахнула дверь Юлиана. Подруга, прижав к груди ноутбук и, ввозя чемодан, застыла в дверях, глядя на меня, свернувшуюся на полу в позе эмбриона. «Что за...» «Ваши утехи, знаешь ли, перешли все границы», — в первый момент вспылила она. Затем включила свет и увидела мои опухшие, красные от слез глаза. «Бог мой! Аглая, что стряслось?» Подруга попыталась пристроить куда-нибудь ноутбук, но я в порыве гнева опрокинула стол. Кое-как расчистив себе местечко, она медленно присела на пол, вернее, на истерзанный бомбер рядом со мной. «Милая моя». Больше она не сказала ни слова, а просто обняла меня и ласково поглаживала по волосам. Как истинный знаток человеческих душ, описывающий их переживания, Юлиана прекрасно понимала, что молчаливые объятия сейчас помогут куда больше слов. Вечером того же дня, станция метро Алтуфьева. Мы недолго пролежали на холодном мокром полу. Пожалев подругу, я взяла себя в руки и собрала разбросанные вещи, а Юлиана потихоньку выбросила все, что было безвозвратно мною разгромлено. Она ни словом, ни взглядом не осудила меня за бунт. Знала, что если с нас спросят за испорченное имущество, я все возмещу. Ближе к вечеру она все же поинтересовалась, что здесь произошло. К тому моменту я собрала все свои вещи в полуразвалившуюся коробку, упаковала фотоаппарат и сменные объективы, умылась и переоделась. «Аглая, если не хочешь об этом говорить, я все пойму, но куда ты собираешься? И почему?» Присев на край постели, я взяла подругу за руку. «Я съезжаю. Боюсь, он может снова сюда наведаться». «Он? Ты имеешь в виду отомстить за что-то? Наказать?» В глазах у Юлианы стоял такой страх, что я невольно рассмеялась. «Что ты? Нет, конечно. Чтобы найти меня, поговорить. Ты права, я не хочу обсуждать случившееся, но не потому, что не желаю делиться этим с тобой. Просто пока держишь историю в себе, можно со временем поверить в то, что случившееся — всего лишь плод твоего воображения». «Ты что, бросаешь меня?» В глазах у Юлианы стояли слезы. Мои же, к сожалению, уже пролились. «Солнышко, поверь, я совсем этого не хочу. И жить с родными мне неудобно. Но на первое время пусть будет так. Я тебя только вот о чем прошу. Если он вдруг явится, скажи, что понятия не имеешь, где я. Свое место я оплачу за 2 месяца вперед, не переживай. У меня в следующие выходные 2 свадебные съемки. С них и переведу. Мне необходимо было побыть одной. И, распрощавшись с Юлианой у метро, я села в вагон, крепко обхватив здоровенную коробку на коленях. Шум поезда и мягкое покачивание вводили в транс. Неужели дедушка был прав, когда убеждал оставить все мысли о Балике? Да нет, было бы проще жить, не вытащи я его тогда из оврага. Знаю, нехорошо думать о таких гадостях, но разбитому сердцу простительно. Возможно, я пожалею о своем решении. Возможно, завтра же побегу к нему, упаду на колени и буду слезно молить остаться со мной. Возможно, смогу забыть его и смириться с их счастливым будущим. Жизнь продолжала вставлять мне палки в колеса, считая, что я недостаточно натерпелась. Интересно, знал ли он, что встретит меня в деревне? В какой момент осознал, что чувства не прошли? Испытывал ли он с Оксаной то же, что со мной? 1,5 года вместе. Я не имела права винить его в том, что он строил жизнь. Это я не могла забыть его. Я ничего не чувствовала окружающим молодым людям. Я головокружительно влюбилась. И самое главное, дедушка ведь говорил, что наша любовь — глупость юности. Может, зря я бунтовала. Ведь Алик забыл обо мне. И вновь словно на моем плече сидел темный мудрый ворон, раздающий советы. Я ощутила вторжение в свои мысли. С чего ты взяла, что он забыл тебя? Дед перекрыл ему кислород. Он чуть не лишился крыши над головой. Мог попасть в тюрьму. Потерял сестру, какой бы она ни была. Пытался устроить свою жизнь. Эгоистка. Одержимая глупая девчонка. Трусиха. Да, такой я была. И выбрала единственный самый легкий путь решения проблемы. Исчезнуть. И если бы только жизнь давала нам возможность заглянуть в будущее хоть на секунду, чтобы удостовериться в верности принятых решений.